Глава вторая. Подарок светлых. «Оникс, ты хоть понимаешь, что теперь мы сможем восстановить элитный отряд королевских драконьих всадников? Каждый взрослый черный дракон при наличии доступа к мощному источнику темной энергии может отложить до 5 яиц». «Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Нам нужно напитать животных темной энергией, но только в одном месте на планете есть доступный источник, который не просто поможет появиться им на свет, но и сделает их гораздо сильнее». «Ты хочешь посетить место гибели Меллорна?» — догадалась, куда я клоню Ани. «Уверен, что мы справимся. Даже сильнейшие маги светлых не решаются приближаться к эпицентру болот, хотя именно они повинны в этой катастрофе». «У нас нет выбора», — ответил я. «После того, как сотни светлых объединили свои силы и ударили по раненому Меллорну, на теле планеты образовался кровоточащий рубец, который открыл путь в этот мир чужеродным сущностям. Если не исцелить эту рану, то у Аздара нет будущего. Рано или поздно сюда проникнет враг всего живого и уничтожит как темных, так и светлых. Им нет дела до нашей грызни. Нет смысла возрождать фракцию, если впереди Аздар ждут лишь боль и тьма». «Но почему светлые ничего не делают?» — ужаснулась Анилаэль. «Я никому не рассказывал о выданном системой задании «Целитель мироздания», но королева должна быть в курсе проблемы. Если на планете появится полчища неуязвимых тварей, вроде той, что сидит в слезе Некроса, не спасется никто». «Возможно, они сами не знают, что сотворили», — пожав плечами, озвучил догадку я. «А возможно, им попросту плевать на это. Пойми, Анилаэль, во главе объединения света стоят игроки, которым плевать как на всех НПС, так и на Аздар в целом. Они уже давно выполнили все условия испытания и считают, что если припрет, то всегда смогут улизнуть через портал». «Но это ужасно, Оникс. Почему они поступают так с планетой? И почему системы или боги этому не препятствуют?» «Ужасно», — согласился я. «Души этих игроков поражены проклятием очень сильной сущности. Оно выжигает все хорошее, оставляя лишь алчность, злобу и зависть. У кого-то оно проявляется сильнее, кто-то находит в себе силы сопротивляться. Но ты не права, что система ничего не делает. Аздар живет по определенным законам, и пока игроки его не нарушают, система может влиять на ситуацию лишь косвенно. Например, подкидывать нужные задания единственному темному магу-игроку?» «Да», — кивнул я в ответ. «Я попал в этот мир не случайно. Сейчас, когда я разобрался в ситуации и накопились данные для анализа, то пришел именно к такому выводу. В предложенном мне списке был лишь один магический мир и лишь один вариант магического класса. Если бы мне предоставили право выбора, то я бы непременно выбрал класс боевого мага, и возродить Меллорн было бы уже невозможно. На это способен лишь темный лекарь, и система его получила». «Ты говоришь о себе как о каком-нибудь инструменте», — наморщилась Анилаэль. «А как же свобода воли?» «Свобода — вообще понятие эфемерное», — пожав плечами, ответил я. «Отец говорил: делай, что должно, и будь, что будет. У меня был выбор. Я мог не принимать судьбоносных заданий, не брать на себя обязательств, а вместо этого набрать силу и либо прорваться к светлому древу хитростью, либо договориться с руководством объединения света. Поверь, я мог многое им предложить. Но мой выбор оказался другим, и именно в этом заключается свобода, свобода выбора. Каждый решает для себя, что ему делать: забиться в свою уютную безопасную норку и оттуда жаловаться на жизнь, или начать действовать, развиваться, идти вперед и попытаться что-то изменить, хотя бы для себя и своих близких. Инструмент системы, говоришь? Да и пусть. Система как минимум нейтральна и не принуждает ни к каким действиям, а дает выбор». Анилаэль задумалась, и это здорово. «Не настаиваю, что философия моего рода есть истина в последней инстанции, но уровень кармы после смерти говорит о том, что она как минимум не ошибочна, и мне этого достаточно. Предлагаю передохнуть 5 часов и выдвигаться в путь. Неизвестно, когда в следующий раз получится устроиться с таким комфортом. Нужно восстановить силы». Аня лишь кивнула, погруженная в свои мысли. Девушка пристроилась рядом с уже вовсю дрыхнувшим Мраком, завернулась в походный плащ и прикрыла глаза. Вряд ли она уснет мгновенно, слишком много событий, требующих внимания, произошло за последнее время. Ко мне сон тоже не шел. Поэтому решил для начала заняться модификацией посоха, да и распределить скопившиеся свободные очки не помешает. Процесс модификации, судя по системному описанию, весьма прост. Мне всего-то и требуется, что напитать кристалл темной энергией, попутно максимально точно представив конечный результат, и поместить его в специальный слот-усилитель, который имеются на всех более или менее дорогих и качественных изделиях. Остальную работу сделает невероятно сложное плетение, что искусный мастер-артефактор поместил в свое изделие. Понятия не имею, как древним эльфийским магам удалось придумать это чудо. До таких высот, боюсь, мне не суждено прокачаться и за столетие. Но не воспользоваться уникальной возможностью глупо. Благо, для использования модификатора не нужны запредельные параметры персонажа. Надо подумать, во что я хочу модифицировать посох. Полностью от него отказываться не стоит. Все же базовую технику обращения с оружием такого типа монарх мне поставил, а переучиваться глупо и долго. Да и не стоит забывать, что я все же нахожусь в цифровом мире, который живет по своим законам, и при смене типа оружия без нужного навыка я попросту не смогу им пользоваться. Надо сосредоточиться на том, что меня не устраивает в боевых посохах, и превратить это из недостатка в достоинство. Во время схватки с некротическим охотником я использовал копье, а от атак иллюзорного иерарха Ордена Огнеликих защищался посохом. Оба эти типа оружия схожи, и в принципе меня устраивает, если бы не одно большое «но» — малая площадь поражения. У копья это наконечник, он позволяет наносить в основном колющий урон, что не всегда удобно. Посох в этом плане не намного отличается от копья, да и урон может наносить только за счет заклинания «мощь стихии», а у него есть свои особенности и, что самое главное, откат. Мне же хочется иметь возможность наносить урон вне зависимости от внешних обстоятельств. Да и режущий урон для меня предпочтителен. Я не могу похвастаться знаниями о типах средневекового оружия, поэтому придется опираться исключительно на свои предпочтения. Самое удивительное, что модификатор может не только изменять внешний вид предмета, но и наделять его свойством трансформироваться в определенных заранее продуманных пределах. Например, новый многосоставной посох Ани может за считанные секунды превратиться в лук, роль тетивы, в котором берет на себя энергетическая нить. Именно этот факт и натолкнул меня на одну интересную идею. На доработку конечного образа оружия потратил не менее получаса. Главное, ничего не упустить. После того, как модификатор начнет работу, изменить что-либо будет уже невозможно. В походном состоянии посох будет мало чем отличаться от оригинала. Все тот же почти двухметровый шест, изготовленный из легкого, но невероятно прочного эльфийского сплава, покрытый рунической вязью. Изменится только положение боевого кристалла. Он переместится от наконечника ближе к центру и займет свое место у специальной, скажем так, рукоятки, достигающей в длину два обхвата ладони, которая покрыта прочной кожей неизвестного животного, чтобы было удобно держать оружие. Кристалл модификатора займет зеркальное положение с другой стороны рукоятки. Заклинания из внутренних слотов теперь будут формироваться не в районе наконечника, а от центра посоха, но это мелочь по сравнению с боевым режимом. По моему желанию, металл сможет за считанные мгновения превратиться в лезвие клинка. Причем можно трансформировать как одну сторону от рукоятки, так и обе, превратив посох в двухклинковую глефу. Кристаллы расположены симметрично, неспроста. Боевой режим активирует между ними магическое поле, которое служит защитой для рук. Но и это еще не все. Я не забыл, что судьба может забросить меня куда угодно. Сражаться столь длинным оружием в узких коридорах, например, вражеских замков, то еще удовольствие, и об этом следует подумать заранее. Поэтому у моей глефы будет возможность расстыковки в центральной части, что превратит ее в две катаны с более чем полуметровым лезвием клинка. И самое интересное, что даже в этом режиме оружие будет считаться посохом и не требовать для использования отдельный навык. Для модификации потребуется около 2 часов и весьма солидное количество темной энергии. Но теперь, когда амулеты силы питает концентрированная тьма, и я научился делать продвинутые походные алтари, недостатка в энергии у нас нет. На острове смерти мы набрали множество костей под завязку, заряженных темной энергией. Подключил посох к только что сформированному походному алтарю и, отложив уже начавшее изменяться оружие, объятое темно-фиолетовым огнем в сторону, задумался над распределением свободных очков. Если с очками характеристик все предельно просто, основную массу я распределил между мудростью и темным источником, то с очками обучения не все так просто. Нам противостоит самый влиятельный орден на Аздаре, где собрались наиболее прокачанные игроки и НПС. Нет, вряд ли иерархи сейчас рыскают по болотам. Они банально не успели бы добраться сюда из столицы. Слишком стремительно начали развиваться события, когда хантеры раскрыли мое инкогнито. Но уверен, что нам хватит и тех, кто сейчас штурмует руины уничтоженного ими королевства Вудстоун. И в связи с этим на первый план в данный момент выходит не столько собственная маскировка, тем более, что я знаю о наличии заклинания «Истинное зрение» у членов Ордена, сколько возможность обнаружить вражеских разведчиков, которых, несомненно, отправили вглубь территорий. По крайней мере, если бы я командовал операцией, то сделал бы именно так. Я помню, как Кассианаэль возник у моего костра, несмотря на активированный поиск жизни. Да и глупо было рассчитывать, что уже на первом уровне заклинания будет способно вскрыть маскировку опытных и прокачанных скрытников. И к своему стыду за все время я так и не удосужился прокачать его даже до уровня первого перка. Это нужно срочно исправлять. 10 очков обучения, и заклинание приобрело следующий вид. Поиск жизни. Классовая. Уровень 5. Позволяет темному магу видеть жизненные потоки живых существ. Внимание! Заклинание работает в симбиозе с кражей жизни и после активации повышает коэффициент поглощения жизненной силы на 10%. Радиус сканирования плюс 30%. Пассивный режим. Внимание! Активация пассивного режима отнимает 10% шкалы темной энергии. Ограничения применения только темные. Внимание! Светлые маги способны маскировать свою жизненную энергию. Чем выше уровень заклинания, тем больше шанс обнаружить светлого мага. Активация – 2500 единиц темной энергии. Длительность действия – 10 минут. Перезарядка – нет. На 5-м уровне появился очень полезный перк. Пусть пассивный режим изжирает аж 10% шкалы темной энергии, зато в случае обнаружения скрытника система подаст сигнал и подсветит врага на карте. Немаловажную роль в процессе обнаружения играет восприятие. Но с масштабируемыми предметами этот показатель у меня находится на весьма приличном уровне. Возможно, стоило прокачать заклинание до 7 уровня, чтобы повысить шанс обнаружения врагов. Но помимо этого, мне нужно иметь возможность их нейтрализовать. И у меня есть очень полезное умение – которая хорошо зарекомендовала себя в противостоянии с более сильными противниками. Подчинение природы. Расовое. Уровень 7. Расовое умение темных эльфов позволяет подчинять природу воле мага. Уровень подчиняемых растений зависит от уровня умения. Минус 50% к потреблению маны. Плюс 30% к силе подконтрольного растения за счет темной энергии мага. Режим боевого слияния. Ограничение применения – только растение. Дистанция применения – восприятие метров. Длительность действия – 30 минут. Активация – 3000 маны. Внимание! Каждое действие потребляет ману мага. 20 потраченных очков обучения того стоили. Мы будем двигаться к самому сердцу уничтоженного королевства, и растения там будут под стать локации. На 7-м уровне умения открылась очень интересная особенность. Я уже успел прочувствовать на себе боевое слияние во время иллюзорной реконструкции сражения за Великий Меллорн. Эта способность была частью боевого поста и позволила обозревать местность на многие сотни метров, а также видеть, ну или чувствовать союзников. В условиях болот, когда природа практически полностью уничтожена, добиться такой же эффективности не получится. Ведь каждое растение королевского стального леса Вудстоуна было объединено в единую сеть и взаимно усиливало и поддерживало друг друга. Но режим боевого слияния даже с одним растением, той же болотной лозой, например, заметно повысит эффективность взаимодействия. Все это надо будет еще проверить на практике. Но перспектива у умения вырисовывается грандиозная. Жаль, что для создания боевого поста нужна специальная профессия. Надо постараться заполучить ее себе, когда достигну 100-го уровня и откроется еще один слот под профессией. Но если этого не случится, не беда. Я надеюсь, Лики справится со своей работой и рекрутирует в клан не только бойцов, но и магов. И после смены фракции у них откроются новые возможности. А теперь нужно и вправду отдохнуть. Интуиция подсказывает мне, что в ближайшее время придется побегать. «Игорь, у меня перед глазами появились строчки текста», — сообщила мама взволнованным голосом. «Значит, какой-то текст перед глазами тебя волнует больше, чем красный оттенок кожи, хвост и рога?» Не смог не отпустить ехидного замечания отец. Мама ойкнула. Одна ее рука взметнулась вверх и нащупала аккуратные 5-сантиметровые рожки, а вторая опустилась вниз и дотронулась до основания хвоста. «Мы стали демонами», — еле слышно прошептали ее губы. «Вряд ли», — обняв жену, попытался предотвратить надвигающуюся истерику отец. «Наше сознание попало в тела демонов, но мы остались прежними. Александр предупреждал, что такое может случиться после перемещения на Ферн. А вот строчки текста — это неожиданно. Предок говорил, что система дополненной реальности — это очень редкая штука. Да и небо тут совершенно обычное. Надо разбираться». И действительно, я только сейчас понял, что меня смущало все это время. Когда Серебряный Рыцарь, к памяти которого я имел доступ во время эха, вспоминал небо Ферна, то всплывали образы жидкого огня, который пылал в вышине и периодически обрушивался на головы демонов. Но сейчас я вижу совершенно обычное голубое небо и белые облака. Либо родителей забросило на другую планету, либо в аду произошли кардинальные изменения. «Саша что-то говорил про систему возвышения. Может, это оно?» — нарушила молчание мама. «Не похоже. Александр рассказывал, что демонам для этого нужны частицы первозданного хаоса. А тут для повышения уровня, прокачки характеристик, навыков и умений нужны очки опыта. Хотя есть и схожие моменты, нужно больше информации. Какой класс тебе присвоила система?» «Секунду». Глаза мамы забегали из стороны в сторону. Она очень быстро смирилась с мыслью, что она теперь находится в теле демоницы, и, по всей видимости, начала копаться во вкладках интерфейса. «Я целительница 1-го уровня», — гордо заявила мама. «Мне присвоили класс воина», — ответил отец. «Но это не главное. У нашего оружия появилась шкала прочности, которая уже успела уменьшиться на 1 единицу. Предлагаю немного прогуляться по местности и прояснить обстановку, пока у нас еще есть средства для самообороны». Возражение, естественно, не последовало. Остаться в незнакомом мире без оружия – то еще удовольствие. Особенно, когда находишься в условиях полного отсутствия информации. Местность, в которой оказались родители, была странной. Создалось впечатление, что когда-то давно она подверглась массированной бомбардировке и была буквально перепахана весьма глубокими кратерами. Сейчас они уже заросли сине-зеленой травой и небольшими деревцами, немного сглаживающими рельеф местности, но все еще угадывались. В виде бесплотного духа поднялся 10 метров вверх, чтобы осмотреться, и не поверил своим глазам. Вдалеке, на самой границе видимости, виднелся крупный город, вернее, его руины. Понятия не имею, с чего я взял, что город был разрушен. По всей видимости, это знание подсказала система, но не это было самое главное. Над городом парила гигантская белоснежная крепость. Так вот ты какая, небесная твердыня ангелов. Я проснулся за несколько минут до срабатывания системного таймера. С ростом характеристик персонажа ко мне вернулись прежние инстинкты, присущие опытному бойцу. Тренированный разум в совокупности с генами потомственных воинов давали мне преимущество даже на земле. А теперь, благодаря прокачке и масштабируемым предметам, мои возможности возросли еще больше. Чтобы не тратить время зря, приступил к разминке. Нужно разогреть мышцы перед тренировкой, заодно и мозги прочистятся и сбросят остатки сна. Родители явно очутились на Ферне. Небесная твердыня тому прямое доказательство. Но планета сильно изменилась. Исчезло море огня над головой, так поразившее Серебряного рыцаря, а вместо безжизненной серо-красной пустыни, которая ранее занимала порядка 97% поверхности планеты, теперь раскинулось живое, сине-зеленое море растительности. Не удивлюсь, что преобразились и леса Ферна. Из воспоминаний Александра я знаю, что не он что-то сделал в руинах предтеч, отчего на планету начала выплескиваться непонятная сила. Видимо, именно с этим и связаны столь значительные изменения, произошедшие на Ферне. Внезапно в голове разорвалась атомная бомба. Я вдруг осознал, что родители могут быть все еще живы, ведь время на Ферне и на Земле течет не одинаково. Не он пробыл в аду несколько месяцев, а на Земле прошло целых 5 лет. «Чё это такой хмурый?» Вырвало меня из тревожных мыслей Ани Лаэль, которая без напоминаний присоединилась к легкой пробежке вокруг телепортационной установки. «Взрослее девчонка. Я определенно влияю на нее положительно». «Эхо», — коротко ответил я, не вдаваясь в подробности. «Наращиваем темп, потом легкий спарринг, завтрак и выдвигаемся в путь». Мы с Аней решили, что нецелесообразно тратить заряд ключа-активатора на пробуждение стихийного алтаря. Запитать телепортационную установку он будет все равно не в силах. Для этого алтарь нужно годами напитывать энергией, а базовые возможности нам ничем не помогут. Лишь потратим один заряд уникального артефакта, которых и так осталось всего 3, а восстанавливаются они очень долго. Лучше приберечь такую возможность на будущее. Чем черт не шутит, может удастся прорваться к светлому алтарю высокого уровня и сменить ему полярность энергетики. Такая возможность предусмотрена. Покинуть резервное хранилище королевства Вудстоун решили через тот же лаз, через который в него проникли. Мраку пришлось вновь залезть в амулет, но я пообещал другу, что это неудобство ему придется терпеть всего 10 минут. Для надежности решил замаскировать лаз и запустил внутрь болотную лозу, которая и заполнила весь его объем. Теперь понять, что в глубине скрывается один из немногих уцелевших осколков королевства, будет немного сложнее. Сверившись с картой, я выбрал направление и под покровом тьмы начал движение. Карта, конечно, сильно устарела, и нельзя на нее всерьез рассчитывать, ведь она составлялась еще до всех этих событий, изменивших местность до неузнаваемости. Но она позволяет хотя бы держать правильное направление. Мрак умчался вперед и транслирует образы обнаруженных мобов, которых за прошедшие 12 часов стало значительно больше. А поведение из подозрительного превратилось в откровенно агрессивное. И это может означать только одно. Члены Ордена Огнеликих уже очень близко, и судя по уровням разъяренных мутировавших тварей, которых согнали с насиженных мест, нам предстоит та еще прогулочка. Сквозь хитросплетение ветвей поваленных стальных исполинов в небе виднеются десятки крылатых силуэтов. «Виверны», — догадался я. И перед глазами всплыла клыкастая пасть, которая сомкнулась в считанных сантиметрах от моего лица, когда я еще находился внутри 54-й стальной крепости. Уверен, что эти крылатые бестии как минимум не уступают в уровнях той твари, что напала на меня, а скорее всего наоборот, превосходят их. Все же тогда я находился на окраине гиблых топей. Ох, и не завидую я тем, кого заметят виверны. Отбиться от такой стаи будет очень непросто. Словно в ответ на мои мысли, небо неестественно быстро заволокло молочно-белыми тучами, видеть которые на болоте мне еще не приходилось. Какие-то 10 минут, и из них хлынул дождь. Как только я увидел первые капли, ослепительно сверкающие светом, то понял, кого стоит благодарить за такой подарочек. Интуиция взвыла, намекая о грозящей опасности, но укрыться от дождя мы не успевали. Как только первые капли коснулись моей кожи, покров тьмы отключился, а система высветила перед глазами очень неприятное сообщение. «Внимание! На вас наложено заклинание «Капля света». Все способности, связанные с незаметным передвижением, деактивируются. Срок действия заклинания — 24 часа». Встретившись взглядом с обескураженной Аней, я сглотнул. Со всех сторон показались силуэты мутировавших животных, и, судя по их голодным взглядам, нас не ждет ничего хорошего. «К бою!» — скомандовал я. «Нас ждут очень веселые сутки. Как же вовремя мы решили восполнить запас сил. Они нам очень пригодятся».